Планета наша больна. Мышление человечества окутано мраком. Стихийные бедствия в виде ураганов, наводнений, ливней, землетрясений, нарушения климата обрушиваются на планету. Это же разновесие проявляется и в человеческом организме, в котором стихии земли, воды, воздуха и огня выражены во всей полноте. Это разновесие сопровождается ростом всевозможных болезней, которые, как, например, рак, становятся угрожающими психическими заболеваниями. Усилилось одержание и принимает широкие формы. И пока дух человеческий не проснется, и пока не переродится мысль, равновесие стихий не установится. Все есть единое, и все связано между собою. Новая эпоха будет сопровождаться изменением пространственных токов и астрологических условий планеты. Если планета войдет в гармонию с ними, на Земле установится мир и преобразится мысль коллективная. Если же нет, катастрофы мирового порядка или частичной не избежать.